Кунцево. Кунцево, так же как и Покровское, пожаловано было царем Алексеем Михайловичем своему тестю Кирилле Полуэктовичу Нарышкину. Кунцевская церковь во имя знамения Пресвятой Богородицы имеет форму креста. Она построена Нарышкиным в 1744 году и возобновлена в 1826 году. В Ризнице, между прочими дорогими предметами, хранятся воздухи и полотенца, вышитые царицею Натальей Кирилловною Нарышкиной, и Евангелие 1500 и 1575 годов, печатанные в Вильне. Позади бывшего дворца, ныне барского дома, мраморная статуя похищения Прозерпины. Перед домом мраморная колонна, привезенная из Сибири в 1769 году и поставленная в Кунцеве в 1841 году. На другом гранитном памятнике под одноглавым орлом следующая надпись. 1818 года, июля 4 дня, король прусский Фридрих Вильгельм III, узрев из Кунцева Москву, благодарил ее за спасение своего государства. Вся местность под горой Барского дома называется Заразой. Примечание. Зараза. Заросли. Конец примечания. Место вблизи в виде полуострова, обросшее лесом, называется Проклятым. По преданию названо так потому, что здесь было в глубокую старину языческое кладбище. Предание это подтверждается тем, что на этом месте и по настоящее время лежат надгробные камни необычной формы. В саду поставлена баба, глыба камня, очертаниями своими напоминающая человеческую фигуру. Примечание. Таких баб немало на юге России, в степях, на курганах. Конец примечания. Эта баба стояла прежде в дупле вяза, который подгнил и упал. От этого былого барского гнезда сохранилось весьма немного. Однако же и по настоящее время Кунцево со своим огромным парком и с видом на Москву-реку представляет одну из лучших подмосковных местностей. В 1849 и в 1865 годах большая часть Кунцева перешла в руки известных московских богачей, наживших свои миллионы под знаменем раскола. Кунцево находится в 7 верстах от Москвы, за Дорогомиловской заставой.